Возлюбленное собрание, сегодня мы будем читать из Евангелия от Матфея, 6 глава. Буду читать 4 стиха первых. Евангелие Матфея, 6 глава. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Не знаю, вот для нас очень много, может быть, разных слов собрания и утешения, и назидания, может быть, и по вероучению проповеди. Я не помню, чтобы о милостыне говорилось собрание, чтобы нам творить милостыню. Но суть какова? Когда Христос ходил здесь по земле, за Ним много следовало народа, и Он говорил слова и к народу, и к ученикам. А это слова с Нагорной проповеди. Кто там был? Те, кто последовали за Ним. Понимая так, что те, кто сегодня пришел в это служение, в это собрание, к нам тоже могут относиться слова Иисуса Христа. Даже кто-то скажет, ну я в собрании хожу редко. Или, может быть, кто-то скажет, я в первый раз пришел в собрание, и вдруг слова о милостыне. Для чего это? Мы знаем по Ветхому Писанию, вернее, по Ветхому Завету, Писание раскрывает очень много примеров того, как люди творили милостыню. Даже больше того, сам Господь, мы читаем это в пророке Михее, пишет об этом, в 6 главе, кажется, там написано так, «Чего требует от тебя Господь?» То есть Бог не только желает, но требует. А что требует? И кроме всех перечисленных пунктов есть такое «любить дела милосердия». Любить дела милосердия. Размышляя о милостыне, смотрел Новый Завет. Много ли говорится конкретно слово «милостыня»? Ну, я смотрел не по симфонии, а как бы вот перелистывая страницы Писания в памяти своей. И я не нашел так впрямую, чтобы Господь призывал к этому. Творите милостыню для учеников своих. Не нашел того, чтобы апостолы говорили об этом. Творите милостыню. Хотя об этом говорится косвенно, и об этом говорится немало в Новом Завете, но так вот впрямую не нашел. Может быть, оно и есть, не спорю. Но какова суть? Почему слова, которые были в Ветхом Завете, они больше говорят о милостыне, а в Новом Завете этого нет? Ну, впрямую нет. Прочитаю место Писания, которое записано в послании филиппийцам во 2 главе. Там так говорится. Первый стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Первые два стиха. Здесь мы прочитали. Если есть какое милосердие и сострадательность. Друзья, вот если мы посмотрим, даже в нашей обычной или обыденной жизни, когда мы идем, много ли мы встречаем тех, кто нуждается в милостыне? Что такое милостыня? Ну, один из справочников определения милостыни говорит так, что это материальное участие в нуждах другого. То есть вот есть те, которые просят. Бывает, даже специально стоят где-то у входа в собрание и тоже просят. Много мы можем видеть просящих у храмов, много просящих. Где-то еще. Как мы на это реагируем? Если посмотреть, зачастую мы проходим мимо. Кто-то останавливается, кто-то что-то дает. Посмотрите в свое сердце, когда мы проходим мимо. Как мы себя оправдываем? Я и к себе тоже это отношу. Зачастую так и у самого нет. Бывает, фактически нет. А бывает, так скажем, на что-то я определил, и мне трудно выделить из этого. Бывает такое. Как мы реагируем? А вот здесь мы читаем, если есть какая сострадательность и милосердие. Милосердие и сострадательность. понимая так, что а если кто-то нуждается из своих по вере, мы не сокращаем руку свою. Почему? Так написано. Наипаче своим по вере. Милосердие и сострадательность. Понимая так, что вот в людей Ветхого Завета Господь впрямую направляет на то, чтобы они через видимые дела милосердия, как творение милостыни, могли проверять свое сердце. А есть ли у меня там сострадательность к человеку? А могу ли я поучаствовать в его нуждах? И если этого нет, потому что жил каждый за себя и думал о себе, то Бог к этому направлял, или слова сегодняшней проповеди, наклонял их сердце, чтобы человек подумал о ближнем своем. Много мы находим в Ветхом Завете о том, что Господь, ну как бы требует даже в заповеди во взаимоотношениях среди еврейского народа. Если голоден брат твой, или если брат твой продался тебе в рабство, как с ним поступать? То есть тоже находим состояние сердца. То есть Бог смотрит на то, чтобы не только дела милосердия человек любил, но при этом было его состояние сердца правильное. Сострадательность и милосердие. Прочитаю место Писания, оно записано в Евангелии от Луки. Может быть, не совсем оно впрямую как бы об этом говорится, но, на мой взгляд, интересное место. 18 глава, первые стихи, первые 8 стихов. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, ибо она, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что, что подаст им защиту вскоре». Бог подаст защиту вскоре. Размышлял над этим и думаю, интересно, бывает так, когда мы видим нуждающегося и проходим мимо. Вот как? Как отношение Бога и ко мне, и к нуждающемуся? И думаю, что не одинаковые. Почему? Потому что Бог защитит нуждающегося. Как это будет? Другой вопрос. А каково отношение ко мне? Думаю, что Бог будет побуждать и научать меня, чтобы я правильно поступал в жизни своей. Почему? Потому что это состояние духа, это состояние сердца. Чтобы мне любить дела милосердия, при этом быть сострадательным, при этом иметь, другое слово употреблю, братолюбие. Потому что без этого невозможно творить дела милосердия, чтобы они были угодны перед Богом. Мы будем как лицемеры, даже которым Господь сказал, не творите милостыни ваши пред людьми. То есть здесь не говорит, не давайте милостыни, а не творите. То есть само вот это уже акт творения, который происходит в сердце твоем и в душе твоей. При этом ты размышляешь и думаешь, как, так или так поступить, сколько, кому и так дальше. Это творение. Но если ты смотришь на Бога, как ты поступаешь? Еще место Писания, которое в Ветхом Завете записано, прочитает 3 книга Царств, 17 глава. Тогда, когда пророк Илия, в жизни пророка Илии было так, что в то время был голод на земле, и Бог этого пророка вел своими путями, и он пришел в Сарепту Сидонскую. И Господь ему сказал, оставайся там. Третья книга Царств, 17 глава, с 10 стиха. «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту Сидонскую. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». Последнее. Вот немного. Съедим это и умрем, потому что больше есть нечего. Да, сделай, но прежде мне. И она так сделала. И Бог защитил, и Бог помог. И питались не только она и сын, но написано, и домашние ее. Некоторое время. Почему так? Вот это сердце. Она видит свою безысходность, что сегодня, завтра и далее, далее смерть. Какая разница, сегодня или завтра? Но я сделаю, что просит человек. Возможно, она знала, что это пророк, а может быть, и не знала, не написано. Но ее сердце посмотрим. И мало того, мы посчитали, что Бог ей сказал, Бог ей сказал. Значит, она уже имела общение с Богом, она имела упование на Бога, понимая так, что в трудности, в эти трудности, когда голод по всей земле той, она вопияла к Богу, чтобы Бог защитил и ее, и сына ее, и домашних ее. Бог услышал, но прежде провел ее этим путем испытания. «Сделай, что ты сказала, но прежде принеси мне». Еще одно место Писания хочется в связи с этим прочитать. Это Ветхий Завет, опять-таки, книга Бытие, 25 глава. Буду считать с 29 по 31 стихи. 25 глава, с 29 по 31. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище Едом. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство». До этого места. Я не буду по этому тексту, как бы мысли другие, но вот эту мысль, которую сегодня о милосердии, о милостыне, о сострадательности, о соучастии в нуждах святых. Здесь мы находим, что два брата, два родных брата. Один пришел усталый с поля и настолько желает поесть, настолько он голоден, что кажется край. Все. И просит у брата своего: дай мне этого. Он не сокращает руку свою, но ставит условие. Я тебе дам, но ты мне продай. А что ты можешь продать? У тебя ничего нет с собой. Первородство. То есть, одну мысль, которую хочу из этого примера взять: милостыня с корыстью. Милосердие с корыстью. Корысть – выгода, личная выгода. В чем бы она ни выражалась. Вот это. Угодно ли Богу такая милостыня? Угодно ли Богу, что ты творишь милостыню, имея в мыслях своих определенную корысть? Понимаю, не угодно. Понимаю так, что лучше не давать. Или по-другому – дать, но ничего при этом, ну, никаких условий не ставить. Мы прочитаем из 15 главы Евангелия от Марка, вернее, от Матфея, тоже одна мысль, которая связана с жизнью Иисуса Христа. Там написано такое слово. 15 глава, 32 стих. Ну, тогда, когда Господь был на служении, учил народ, народ с ним находился долгое время, и 32 стих мы читаем. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». «Жаль мне народа, и чтобы не ослабели в дороге». Понимая так, что Господь, Он смотрит не только на настоящий момент, что вот сейчас у них нечего есть. Казалось бы, ничего страшного. Сейчас нет, через 5 минут будут дома, и все будет хорошо. Но Он видит их будущее, чтобы не ослабели в дороге. Значит, кто-то, может быть, далеко шел. Кому-то нужно, так скажем, может быть, еще и сутки, может быть, далекий путь. Может быть. И Господь знает. Понимая так, что о каждом из нас знает Бог. О каждом из нас Бог имеет свое не только намерение, но и попечение. И, может быть, видя день завтрашний, Господь побуждает сердце в том или другом направлении. И одно из них – любить дела милосердия. В 12 главе Римлянам мы можем прочитать такое слово. Это опять-таки то, что к нам, ну, как бы одно из заповедей. 13 стихом мы читаем такое. «В нуждах святых принимайте участие». В нуждах святых. А как это? А где это? А что это? Где они, святые, которые нуждаются? Бывает так, что мы в своем собрании можем смотреть друг на друга и глазами выискивать нуждающихся. Может быть и так. С тем, чтобы нам творить дела милосердия, чтобы угодить Богу от чистого сердца. А здесь написано «в нуждах святых». Может быть, мы сегодня не нуждаемся, а где-то в другом месте народ Божий в нужде. И мы знаем из Нового Завета не один случай, тогда, когда верующие одной местности, ну, живущие в одной местности, совершали акт или жертву милосердия в отношении верующих, живущих в нужде в другом месте. Понимаю так, что это побуждает нас к материальному пожертвованию. Это побуждает нас, чтобы нам участвовать в нуждах святых. Почему? Потому что Бог распределяет средства. И там, где есть нужда, Бог дает милости через детей своих и в то место посылает вспоможение. Прочитаю еще одно место в заключении. Это послание Иакова, 2 глава. Буду читать с 14 стиха, 2 глава Иакова. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. До этого места. Здесь впрямую не говорится о том, что к тебе подошли и просят у тебя милостыни. Но вот это выражение... что если кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, и не даст им потребного для тела. Понимая так, раскрывает нам, это место раскрывает нам образ, когда к нам подходит с нуждой, и не только, а написано, брат или сестра. Каково наше сердце? Понимая так, да научит нас Господь, да даст нам Господь по богатству своему, по богатству благодати своей, не только любить, но и творить дела милосердия. Помолимся Богу, потому что вот и в этих делах раскрывается любовь Божия к нам, чтобы нам его возблагодарить в конце нашего служения. Аминь. Помолимся.